А однажды случилось вот что. Бессовестная кукушка, которая, как известно всем, никудышняя мать, подбросила зайчихе своего птенца. Зайчиха тетя Маша, так зовут Васину маму, проснулась, как всегда, рано утром, чтобы заняться всяким там хозяйством. А у нее на подушке сидит кукушонок и смотрит на нее голодными глазами. К лапке кукушонка привязана записочка. В записочке написано, что кукушка долго наблюдала и присматривалась, и, наконец, выбрала тетю Машу как самую достойную женщину во всем лесу, заботливую и хозяйственную, и доверяет ей воспитывать своего младенца умным, сильным, честным и добрым, и обязательно, чтобы хорошо пел. Кукушка грозила, что время от времени будет проверять, как зайчиха справляется. И подписано послание было так: «С уважением, кукушка». Прочитав это письмо, Васина мама очень расстроилась. С одной стороны, было очень жаль птенца. Вот он сидит на подушке, голодный и никому не нужный. Родная мать его бросила, и нет в мире никого, кому бы он был дорог и кто бы его любил. С другой стороны, возмущала кукушкина наглость. Она, видите ли, выбрала. И она, имейте в виду, будет проверять. Да, эти события сделали обыкновенное утро необыкновенным. Немного сумасшедшее утро, так его можно было бы назвать. Что же мы с ним будем делать? Как же теперь быть? А давай его к вороне отнесем. Решили, что да, надо отнести вороне. Все-таки ворона птица, ей легче будет справиться. Подошли к березе, где было воронино гнездо, и хором закричали. Варя! Чш! Тихо! Шикнула на них ворона, выглянув из гнезда. Чего орете? Дети спят. У вороны тоже не так давно вылупились детки. И теперь она целыми днями была занята только ими. Ворона слетела на нижнюю ветку и невежливо спросила. Ну, чего вам? Тут такая ситуация. Знаешь, Варь, не возьмешь ли к себе еще одного птенчика? Чего? Кукушонка маленького. Нам кукушка подбросила. А мне, Варь, не справиться мне с птенцом. Я птенца-то первый раз вижу. Чем же я его кормить-то буду, Варь? Может, ты возьмешь? Ну, ты странная такая, Маша. Куда я его возьму? У меня своих 12. Еле справляюсь. Нет, Маш, ты не сердись, но я не могу. И потом, они такая подлая кукушкина порода. Нет, Маш, а кормить? Ты ему вот червяков накопай и все дела. Зернышек на поле собери. Но ты, Маш, не обижайся, я полетела. Пока. И ворона вернулась в гнездо. Пойдем к сороке. Может, сорока возьмет? Зайчиха кивнула, хотя очень в этом сомневалась, потому что считала сороку легкомысленной. Пошли к сосне с сорокиным гнездом. Соня! Соня! Выйди, пожалуйста! Ответа не было. Соня! Из гнезда донесся шорох и выглянула сорока. Ох, Маша, это ты! А я думала, кто это меня зовет. Лежу и думаю, кто ты меня зовет. Кто бы это мог быть? А потом решила, посмотрю. Смотрю, это ты, Маша, а это я. А как дела твои, Маша? Мои дела хорошо. Я вчера летала в соседнюю рощицу. Знаешь, такая там за деревней. Так вот, представляешь, Маша... Тетя Соня, Возьмите птенчика. Да, дети — это прекрасно. Это чудесно даже, дети. Прихожу я домой, а у меня там не пустое гнездо, а птенчик. Тапочки принесет, нальет мне чаю. Давно уже об этом думаю, о семье, о детях. Ой, надо выйти замуж. Я подлетала в соседнюю рощицу, ту, что за деревней. Это чудесно даже, дети. Прихожу я домой, а у меня там не пустое нет, гнездо, а птенчик. Нет, тапочки ни принесет, за что. Что? Давно уже об этом. Мы ей его не отдадим. Нет, ой, она его укропит. Голодом заморит или выкинет с мусором. Нет, нет, ей нельзя доверять ребенка. Такой, ты знаешь, Маша, он такой необыкновенный, такой крылья там, клюв, глаза. И так на меня посмотрел, Маша так посмотрел с выражением. Ладно, Соня, мы, пожалуй, пойдем, а то нам ребенка кормить надо. До свидания. Да-да-да-да-да-да. Вот я и думаю, как это прекрасно, когда дети и он, и я такая красивая, и я такая красивая. Ты знаешь, Маша, он такой необыкновенный, такой крылья там. Да, что будем делать? Покормить его надо. Бери лопату, Вася, и иди за червяками. Кукушонок уютно устроился у зайчихи в лапах и смотрел на мир глазами, согласными на все. Васе не хотелось за червяками, но пришлось идти. Он долго искал лопату, в итоге нашел на чердаке и, тяжело вздыхая на каждом шагу, отправился в огород. В огороде было особенно много червяков, потому что вскопанная мягкая земля для них приятнее всего. Вася копал и складывал червячков в ведерочко. Ну вот, свалился на нашу голову. Не было печалей, не было забот. Кукушонок смешно открывал клюв и долго не мог наесться. Ой, смотрите, совсем оголодал. Видно, давно не кушал. И зайчиха смахнула передником слезу. Кукушонок поел, зевнул и устроился спать. Зайчиха села рядом и запела колыбельную. Это была старая-старая колыбельная, которая передавалась в заячьем роду от мамы к дочке из уст в уста. В ней рассказывалось об облаках, плывущих в далекие страны, и про звезды, которые все видят, и про небо, которое одно над всеми, и людьми, и птицами, и животными, и поэтому все должны дружить. Вася эту песню очень любил. Ведь когда он был маленький и не хотел засыпать, мама всегда ее пела. Но теперь он стал взрослым и сильным, маминой опорой и надеждой, и маленький теперь кукушонок. И Вася вдруг почувствовал, что это, пожалуй, хорошо и даже приятно, когда есть в семье кто-то маленький, кто-то другой, не ты. «А пойдемте к дятлу», — сказала мама, когда кукушонок поспал и еще поел. И они пошли. Дятла пришлось искать долго. Он был на работе. Наконец нашли. Дятел внимательно осмотрел кукушонка и сказал: «Видели в чем дело? Обратите внимание на клюв этого птенца. Видите? Он не такой, как у меня. То есть категорически не такой. Я ничему не могу научить ребенка, он к нашему делу не приспособлен». «Пусть растет, неучим». «Ну, юноша, что-то ужасное вы говорите. Все должны работать. Иначе никак. У каждого должно быть дело. Если каждый будет заниматься своим делом, в мире будет царить мир, красота и вообще благополучие. Его надо отдать кому-нибудь, кто его научит чему-нибудь хорошему, созидательному труду». «Кому?» «Не знаю. Ну, а теперь мне пора, вы уж меня извините. Дела ждут. Дела, дела, дела». И дятел полетел трудиться дальше. Печальные Вася с мамой шли домой. На пенечке у двери сидел волчонок Вова. У Вовы сегодня дома была генеральная уборка, и он только к вечеру освободился. Привет! Ты не представляешь, как я устал. Здравствуйте, тетя Маша. Ой-ой-ой-ой, а кто это у вас? И Вова сунул нос кукушонку. Осторожно! Напугаешь дитё. Но кукушонок не испугался. Наоборот, он не больно щипнул клювом Вову за нос и захихикал. Он не боится. Даже наоборот, мне кажется, он меня любит. Любит-любит. Дайте ко мне его, тетя Маша. Иди ко мне, иди на ручки. Ну, о, вот. Вот какой малыш, а? Какой миленький, какой хорошенький. Откуда он? Вася коротко рассказал, как к ним попал кукушонок и как не удалось его никуда пристроить. Я его возьму, он будет мой. Решительно заявил Вова. Я буду о нем заботиться, его любить. Это же так прекрасно, когда есть на свете кто-то, о ком тебе надо заботиться. Это значит, ты взрослый, и сильный, и умный. Он будет мое домашнее животное. У тебя дома сестры и братья. Как бы они не съели твое домашнее животное. Да, это ты верно подметил, друг. Как бы не съели. А что же делать? Что же делать? Пусть остается у нас. Решил Вася. Потому что как только Вова захотел забрать себе кукушонка, Васе сразу стало невыносимо жаль с ним расставаться. И он подумал. Почему мне не хотелось его, когда он был ничей? И сразу захотелось, едва он стал Вовин. Неужели я вредный и жадный? Нет, только не это. Ну хорошо, он будет твой, но жить будет у нас. Согласен? Конечно, согласен. Обрадовался Вова, который никогда не понимал Васиной хитрости и все принимал за чистую монету. Кстати, от этого Васе становилось особенно не по себе, потому что хитрить с бесхитростным Вовой было как-то особенно некрасиво. Ура! Как здорово все устроилось! Мы вместе будем его растить. Он будет наш и больше ничей. Кукушонок же сидел на Вовиной лапе и совершенно, казалось, не понимал, что сейчас решается его судьба. Назовем его Гриша. Предложил Вова, и все с ним согласились. Вова и Вася смастерили скворечник. Но Гриша только туда заглянул и в ужасе выскочил наружу. Это потому, что там темно и ему страшно, подсказала зайчиха. Она знала, что некоторые дети боятся темноты. Тогда Вова с Васей попробовали свить гнездо и даже ходили за консультацией к ворчливой вороне. Ворона показала, что и как нужно сделать, как сплетать прутики, где брать подлиннее, где покороче, какого мха постелить, ну и прочее. Вова с Васей старались. Гнездо получилось кривеньким и косеньким. Но все-таки это было гнездо, не что-нибудь. Кукушонок Гриша посидел в нем 2 минуты. Смотри, ему нравится на руках. Он у нас ручная птица. Действительно, на руках Гриша быстро успокоился и выглядел очень довольным. Однако птенца снова надо было кормить, и друзья отправились в огород за червяками. Вася копал, а Гришу держал Вова. Потом Вова копал, а Гришу держал Вася. Они накопали много червяков и на ужин, и на завтрак. Покормив птенца, они уложили его спать, потому что зайчиха сказала, что малыши ложатся спать очень рано, так как все дети растут во сне. Они укачивали его по очереди, и Вова даже вспомнил 2 детские сказки, которые ему рассказывала на ночь бабушка. Потом он поцеловал кукушонка на прощание и побежал домой. А Вася лежал и думал о том, что кукушка не окончательно глупая птица, раз она так правильно нашла семью своему птенчику.